так же как и я виноват в том, что я стою здесь на куче трупов людей. Мы сами строим свое будущее и ваше будущее на следующий год, а возможно дольше, связано с этой крепостью, потому то вы рабы, а не граждане Милана. Граждане Милана сейчас воюют с бандитами за стенами этого помещения. Вы же, просто слушайте граждан и будете жить просто сказочно по сравнению с теми ублюдками снаружи. Гномы опустили лица, повинуясь муштре вбитой им кости, но гномиха продолжила расспросы. И все же, кто вы? Я консультант, я всем рассказываю, как все нужно сделать, чтобы оно не развалилось и работало. И сейчас я консультирую вас, потому идите ящиком, берите бумагу и карандаши, и записывайте инструкции. За Вадиком появилась Белка и Ника с деревянными ящиками. Они поставили их перед гномами, и те резво их расхватали и стали в раз 10 уверенней. Пока гном с бумагой и карандашом, то даже раба не будут пинать и лупить кнутом. Вадик усмехнулся и посмотрел на это расовое меньшинство. Хотя они и слабее людей физически, но обучаемость и изобретательность позволили им жить в симбиозе с социальными людьми. Но гномы живут совсем не как люди, они все еще придерживаются племенного образа жизни, изредка обмениваясь с другими кланами женщинами для женитьбы. Они все так же разобщены и чужды, ко всем кроме семьи и родственников. Люди в свою очередь собираются в союзы, команды, банды или даже города и страны, руководствуясь общими интересами и выгодой, а не родством или прочими условностями. Потому люди всегда превосходят в силе и влиянии своих соседей-гномов. В то время, когда гномы полагаются на семью и клан, люди могут объединиться даже с заклятым врагом, если условия будут достаточно выгодны. Но сейчас почти все гномы Турина были рабами и стояли перед Вадиком. Возможно, они уже не одно поколение не знают образа жизни своих предков, потому они были особенно ценны для Вадика. Если он взрастит в них ценности и мораль цивилизованного человека, то ему не придется ебать мозги с гномьей ксенофобией, советами гномьих патриархов, блядским шовинизмом и прочими злокачественными традициями миланских гномов, от которых Вадик пару раз хотел провести в Милане расовые чистки и геноцид. Начнем с того, что вы теперь совсем не гномы, вы рабы, а после рабства вы станете гражданом Миланского союза, а не кланом гномов. Вы можете положить хуй на все запреты предков, трахать эльфов, устраивать свободные мастерские и предприятия, решая за себя, кому передать навыки и опыт работы, и вас никто не накажет. Кто, блять, рискнет наказать меня? Я ведь тоже гражданин Милана, а творю такие дела, что после меня по улицам кровавые реки, но наказать меня не посмеют, ведь граждан защитит армия и полиция. Вот тут и начнется ваша работа. Вадик дал задачу сформировать из рабов отряды полиции для порядка в городе, продовольственные службы для обеспечения каторжников и рабов едой, трудовое ведомство для распределения каторжников на лесоповал и весеннюю вспашку и посев новых культур на полях, также индустриальный отдел по постройке цехов и заводов, и отдел реконструкции, который снесет нахуй эти беспорядочные лачуги в трущобах и построит там бараки для каторжников. Дома и поместья центральной части отдадут под помещения заводов, офисы, склады и квартиры для рабов. А новая иерархия власти в городе, первые в нашем правительстве, это вон те две красотки. Низенькая это Белка, она хозяин огромной компании, которая производит все оборудование, что вы получите в следующие несколько месяцев, на нее работают тысячи людей, гномов, гоблинов и хафлингов. Вторая это начальник службы безопасности Милана, она может убить все буквально, ничто не сможет ее остановить от исполнения моих приказов. Также, сейчас по городу пасутся сотня эльфов без ошейников. Эти парни не те лесные пидорасы, которые играются с веточками и стрелами в лесных фей, те парни отмороженные ублюдки, которые стреляют в убегающих проституток, несмотря на то, что они прикрываются своими ублюдками, они часть армии Милана и они будут присматривать за вами, когда я и эти женщины уйдут, подружитесь с ними, они будут вашими руками и ногами в городе, но не забывайте, что они мои уши, глаза и голос, спросите у них совет, если будут какие-то сомнения в своих обязанностях. Насчет статуса рабов, ошейник вас защитит от пристального внимания солдат армии, но творить тут беспредел они не позволят. Также они будут следить за тем, чтобы вы не сговаривались с каторжниками, если будете вести подпольную торговлю запасами со складов или заниматься кражами, вам пизда. Серьезно, куда вы собираетесь деть золото или продовольствие, которое сможете украсть? Это будет бомба, которую вы сами под себя положите. Вадик посмотрел, что все гномы уже извели листы и пошли за новой порцией бумаги к ящикам. Дождавшись их возврата на места, он продолжил проходить по важным пунктам. Приоритет в решении задач. Первое – это выловить всех крыс, которые прячутся в городе, записать их в списки и заселить временные бараки. Второе – сформировать рабочие группы каторжников, назначить среди них грамотного бригадира и отправить их собирать продовольствие и ценные вещи под присмотром рабов. Помните, в этом городе за золотую монету вы сможете купить только смерть, этот город тюрьма, а не рынок, все золото, что будет у вас в кармане, будет украдено у Милана. И это приводит меня к третьему пункту. Все продовольствие сверху положенного минимума будет выдаваться за бумажные талоны. Вот посмотрите на эту красоту. Вадик передал небольшие бумажные банкноты 10 на 5 сантиметров. Одна была с Аней Милана, вторая с люстрой, третья со святой жрицей. Все были нарисованы в середине купюры, повернуты лицом немного в сторону и смотрели на обладателя этой бумажки. Был написан номинал и надпись «Миланский завод Рубин», один талон «Лорд Милана Аня Милана». Все это было нарисовано черными водостойкими чернилами в узорчатой рамочке. С обратной стороны банкнот были нарисованы здание поместья лорда и магическая схема огня, здание полиции и магическая схема света, Миланский храм и магическая схема исцеления. Все завороженно смотрели на эти формулы, были рабочими, и при введении Нихмана в 10 сантиметрах над корешком купюры горел огонь света или клубилась исцеляющая энергия. Такие водяные знаки в подвале хуй подделаешь, а чернила вообще были сверхуникальны. Вадик достал сигарету и прикурил ее от купюры в один талон. «Ну что, сучки, до свидания. Не развалите мне тут все к хуям собачьим. К вам подойдет мелкий эльф с позывным Шкет. Слушайте его как посланника Бога. Он за меня будет говорить, а я поехал, буду проверять, что там мои женщины в Милане натворили. Кстати, если что, то этот город захватила люстра с эльфами, эльфы останутся где-то штук 50, но поверьте, их ничто не сможет убить, мы уже вырезали всех рыцарей и боевых магов. Вашего графа казнили минуту назад вместе с сыновьями и женой, дочек у него нет, потому нам здесь делать больше нечего, и ты, рыжая, тут теперь за главную. Я по дороге в Милан собираюсь вырезать и поработить туринских баронов, потому можете смело обрабатывать их земли и приобщить рабов с тех земель к работе. Как всегда, проблемы с бунтарями у вас не будет, только тыкни пальцем любому отмороженному эльфу без ошейника, и он разберется. Вадик забычковал сигарету и, забрав все образцы талонов у гномов, покинул зал рабского рынка. Гномы лупали глазами, пока рыжая гномиха подобрала бычок, зажгла его магической схемой от руки и сказала: «Ну, вот и долгожданный шанс, братья. Настал наш черед ездить на горбах тех безбожных пидорасов. Надеюсь, вы не прострете свою новообретенную власть тем, что начнете хомячить золото и добро Турина под себя. Как я поняла, те бумажки в этом городе будут важнее всяких бесполезных безделушек. А сейчас предлагаю пойти найти что-то пожрать и обсудить план превращения города в тюрьму. 10 гномов слева, отправляйтесь в амбар, 10 гномов справа на кухню, остальные тащите мебель сюда, нужно отпраздновать этот день. И не забудьте пригласить тех мороженых эльфов, они тоже, наверное, голодны, но не всех сразу, в две смены». Рыжая шустро пристроила свободные руки гномов и начала разрабатывать план реконструкции Турина. А Вадик на грузовиках забрал самок и детей эльфов и, собрав патрули за подгородскими стенами, уехал в Милан, оставив около 60 мужиков-эльфов охранять город, вооружив их винтовками и бластерами. Ему было насрать, получится ли у местных гномов построить в Турине нормальную колонию. Он связал руки ублюдкам с Турина, и теперь они не смогут разграбить Милан. А сам Вадик может спокойно продолжить свой поход и подчинить восточного соседа. Следующим графством они завоюют Берн, но по дороге его воска вырежут семьи туринских баронов. 32. Вадик вышел с дверей особняка, покуривая сигарету. У него под мышкой левой руки был крупный сундучок длиной около метра. За ним, недоверчиво хмурясь, вышла Катька, вытира шпагу об какую-то тряпку, и спросила: «Тебе и правда не тяжело? Там же около 200 кг золотых монет. Может, позвать помощников? Ну нахер тех растяб, они его роняли каждые 5 метров как калеки. При мне наш фонд будет чувствовать себя лучше. И откуда же, блять, у этих баронов столько золота? Если тут был бы еще один барон, то я, наверное, должен был бы найти сундук побольше. Но, все оказалось впритык, бочку с серебряными монетами сами докатит, тот груз, конечно, важен, но мне нужна свободная рука, чтобы прикуривать. А это уже вторая бочка серебра». Вадик в этом рейде пошел в разнос, он за 2 дня сделал добрый крюк, иногда тупо пересекая реки по дну на грузовиках, что в такую погоду кончилось бы хуево, не будь в кабине волшебной печи, которая даже на речном дне обдавала кабину чуть ли не кипятком. Как ни странно, машины не глохли даже под водой, а зомбированные эльфы могли хоть час не дышать под водой и рулить машиной, потому все обошлось вполне легко и кончилось только мокрой одеждой, которую быстро высушили все те же печи грузовиков. Вадик был рад тому, что заминок не было. Его солдаты стали настолько отбитыми, что когда Вадик сказал им раздеться и переплыть промерзлую реку, то те только уточнили, оставлять трусы надетыми или нет. Парни уже готовы получать звание сержанта и задрачивать новобранцев. Сейчас же он все больше ухмылялся, смотря расстрел ублюдков с гнилыми душами под сленой местного храма. Вон и очередь семьи барона наступила и его дочек. «Эй, парни, дайте мне пару секунд». Катька снова недовольно цокнула языком. Вадик был дохуя иррациональным и лицемерным в выборе тех, кто подлежал расстрелу. И в этот раз он, наверное, назначит половину семьи в каторжники, тем самым оставив наследников аристократического рода, вокруг которых снова смогут собраться мятежники и вернуть власть над баронством себе. Вот он вывел двух девчонок лет 16-14. Катька заметила, что Вадик не может спокойно смотреть, как убивают детей, тем более девушек, но тут что-то пошло не так. Вадик все так же держал в зубах сигарету, но, перекинув сундук под левую руку, вынул ствол с кобуры на поясе. Катька подумала, что он их грохнет сам, и нахмурилась, но когда девочки отрицательно помотали головами, то Вадик передал им свой ствол и показал, как он работает. «Ох, ты ебаный в рот! Вадик, что ты тво?» Пам-пам, два жидких звука. Катька стояла охуевая, пока две девочки шли в ее сторону. Вадик заправил свой ствол обратно в кобуру и, довольно хмыкнув, приказал унести два трупа на кремацию. Девчонки подошли к немой Катьке и сказали: «Хозяин говорит, что мы твои сучки». «Хаймэм, ладно, позже с вами разберусь, ходите за мной, чтобы вас не грохнули случайно. Еще один момент мне интересен. Что он вам сказал?» «Из-за этих диких визгов я ничего не расслышала». Девочки не поняли, что имеет в виду Катька, ведь вокруг только одинокие вскрики птиц и тишина, а Вадик в сотне метров от Катьки, и она не смогла бы ничего услышать. Но Катька уже невеста дьявола, и слух у нее как у совы. Кроме того, она слышала взвизг тех мертвых душ грешников, которых она сегодня убивала и еще не успела их обработать и успокоить. Девчонки кое-что не понимали в своей новой хозяйке, но вполне поняли, чего она хочет. «Хозяин сказал мне убить деда и отца, я не согласилась сначала, но он сказал, что у него есть артефакт, который разорвет их башки сразу, и они не смогут на нас снова накричать. Он что, то знает правда. Он пришел спасти нас с сестрой. Это наша мама вас сюда прислала. Она сказала, что пойдет искать помощь, но уже несколько месяцев не возвращалась». Катька взяла руку своей сучки, и, взглянув на нее, она резко втянула воздух в грудь. Ника научила ее паре ведьминых трюков, и гадание на руке было одним из них. «Ваша мама не вернется. Но не бойтесь, мой Вадик не такой, как мужики здесь, вам больше не придется такое пережить. И зовите его Вадик, он вам не хозяин, теперь я ваша хозяйка и защищу вас». Девочки были в ужасе от того, что буквально каждый знал, что с ними произошло, как будто на них висели таблички. Но они, молча пустив слезы, опустили головы и пошли за своей хозяйкой. «Блядь, как же я ненавижу это ебаный Турин». Как Катька поняла за пару дней осмотра достопримечательностей и культуры Туринского графства, в этих ебенях все намного сложнее, чем говорили в сплетнях лионские гномы. Вроде бы знаменитая туринская торговля эльфийскими рабами уже конкурирует с торговлей родными дочерями аристократов. Все вроде бы начиналось с того, то были особые клиенты на молодых эльфиек, потом на молодых мальчиков-эльфов, но все скатилось в дегустацию мяса еще живых рабов и попытки облагородить свою родословную, заставляя своих дочек ложиться в станки, подобные тем, что по слухам были в подвале Лионского храма. Как ни странно, девочек обкатывали десятки дрессированных эльфов в надежде, что хотя бы у одного из мужчин будет брачный период. Все это было под присмотром местных аристократов и их собственных родителей. Дети от подобных браков уже практически вытеснили всю чистокровную человеческую аристократию Турина. Эти традиции передавались от прадедов баронских семей, и Катька сама начала различать нечеловеческие черты в своих новообретенных сучках. «Так вы полуэльфы?» «Что? Я, наша мама была полуэльф. Ваш отец тоже, значит, и вы тоже. Ничего страшного, в нашей семье нет места расизму. Мы ценим людей не за внешность, а за их душу, ха-ха-ха-ха». Девочки охуевали от осознания того, что их отец, который был законченным расистом, был полуэльфийским ублюдком. Но, заразившись от Катьки, тоже начали истерически хихикать сквозь слезы. «Блядь, как же жаль, что я не знала этого раньше и не сказала ему это в лицо, перед тем, как пристрелить, ха-ха-ха. Ублюдок эльфийской рабыни, читал мне лекции о моей ущербности и превосходстве своей человеческой расы. Наверное, дед был не лучше и даже не подозревал об этом. Аристократы получали от своих дочерей ублюдков с четвертью человеческой крови и меняли их на таких же ублюдков у других аристократических семей. И только сами мужчины, возглавлявшие роды, знали о том, насколько разбавлена кровь у их многочисленных потомков. Все это делалось ради того, чтобы повысить шансы семьи обрести мощного наследника с эльфийскими способностями к магии. Как ни странно, в Милане, Лионе и Турине только мизерное число аристократов и несколько затерянных ублюдков, рожденных шлюхом в трущобах, имели способности к магии. В то же время все бессмертные эльфы вроде Люстры были врожденными волшебниками, и у них были волшебные способности, хоть иногда и мизерные, на уровне зажигалки или фонарика. Люди со способностями к магии или были с далекими эльфийскими предками, или были исключительным феноменом, потому все, кто вступал в дворянство с низов, проводили подобные ритуалы смешения кровей. Графам и маркизам такой хуйни не положено, а статусу да и не нужно, ведь их предки, еще будучи низкоранговой знатью, облагородили свою кровь на несколько поколений вперед. Но бароны иногда не могли рассчитывать даже на приличной внешности жену-крестьянку, потому с радостью женились на купленных у работорговцев эльфийках. Катька знала о этих архаичных традициях у пограничных баронов, но она привыкла, что их лионские бароны, в том числе ее отец, набирали жен с дочерей графа Лиона, тем самым закрепляя родственные отношения знати в лионском графстве. Миланскому графу по молодости повезло отхватить жену среди дочерей маркиза, потому Аня и ее старшей сестре в женихи по статусу светили как минимум маркиза и графы. А если бы повезло, то и сын герцога мог бы положить глаз на его дочь, потому он и отправил ее вихлять задницей перед столичными сперматоксикозными подростками. Но то, что Аня Милана могла приносить графу долгосрочную прибыль как бухгалтер на протяжении многих лет, а не одноразовую прибыль во время продажи ее замуж в чужую семью, фактически спасло ее от участи графских вторых дочерей, которых в основном трахали всякие старики, маркизы и другие родственники герцога в оргиях. Катка ходила по баронству и смотрела, как бывших рабов и гномов инструктирует Вадик и Люстра. Они, не глядя, тыкнули пятерым крепким эльфам в ошейниках рабов примитивные стволы с защитой от детей. «Теперь вы филиал туринской колонии. Не подведите меня и не смейте сопротивляться туринским властям, а то я снова приду сюда и все повторится, но стрелять буду уже не только людей. И не вздумайте сбежать, суки, пока не отработаете свою стоимость. Потом я сниму ошейники и рабские печати на душах и хоть обратно в лес бегите. Кстати, вы должны слушать только эльфов и гномов с такими винтовками. Остальных превращайте в каторжников и выясняйте их подлинность у эльфов и гномов с такими винтовками. Все просто, да, до свидания». Вадик снова отправился к грузовикам. Он заметил, как эльфийские рабы тащат бочку и заталкивают ее в грузовик, влезая за ней следом. Он швырнул ящик золота следом и, влезая к эльфам в багажник грузовика, сказал: «Катька, ты сегодня едешь со своими сучками в кабине, а я потолкую с нашими куклами-эльфами о неотложных делах в Милане. Едь тихо, мы никуда не спешим, уже никто от нас не убежит. Когда девочки с крысами вернутся с патруля, отправь их в этот же грузовик, будет тесно, но ушастики мне нужны все. Хорошо, привал будем устраивать, как всегда, вброд переходить реки или найти отмель. Привал поздней ночью, а реки переходим по отмели не глубже метра. Я устал и не хочу опять киснуть в сырой одежде у печи». Катька быстро загнала сучек в кабину и поехала искать патруль. Валик тактично вышвырнул крыс нахуй, чтобы бежали рядом с грузовиком, но хитрые твари влезли на крышу грузовиков и, скрутившись клубками, грелись на полуденном солнышке. Весна начинает вступать в свои права. Вадику нужно кончить дела с Бернским графством побыстрее и пиздовать на перехват войску герцога. Встречать их в Лионе он не планировал, да и поле боя он уже подготовил в другом месте, но сейчас он обсудил с эльфами насущные проблемы. «Так, кто из вас знает волшебные схемы?» Все эльфы, даже пиздюки, подняли руки. Как ни странно, все, кого отобрал Вадик, были женщинами или девочками. Мужиков он оставил пасти каторжников в Турине, а новых кукол он делать не стал. Как-никак за них он деньги не платил, да и самому было бы неприятно насиловать, кого попало, вырывая их души. А эти старухи, калеки и дистрофики, уже были при смерти и были проданы на мясо. Потом Вадик не сильно мучился совестью, возродив их тела как кукол. Теперь у старух молодые крепкие тела и все конечности на месте, а девочки не умирают от истощения и голода, взамен Вадик отобрал их души. Справедливая сделка. Вопрос о волшебных схемах был сейчас очень актуальным, ведь Вадику нужен был свежий взгляд этих мудрых женщин с тысячелетним опытом. А взглянуть им предстояло. «Вы считать, читать, писать умеете?» Все снова кивнули, ведь их готовили в прислугу и в невесты баронам, хотя и калеки не были дурочками, хотя их и не готовили ни к чему, кроме как быть одноразовой игрушкой садистов, после чего они и становились калеками. Все эльфы за сотни лет скуки изучали пару языков и письменностей. Сейчас я расскажу, что вам предстоит делать в Милане. Вы будете работать над секретным проектом создания специального артефакта. Он будет хранить текст, изображения и проводить передачу этих изображений на другие артефакты. Возможно, вы когда-то видели такое в этом мире, но это только начало. Девчонка-эльф возбужденно дергала ушами, как какая-то зверушка, и вдруг спросила: «Это архив? Вы хотите воссоздать древние архивы на человеческих землях? Как они выглядели?» В книге моего папы было написано, что эта книга, созданная волшебством света, и ее можно хранить в волшебном кристалле, полученном с сердца дракона и зачарованным древними узорами и рунами. «Знаешь узоры и руны?» — уже другая женщина ответила. «Я встречала племя эльфов с волшебными татуировками на телах, возможно, это те самые символы. Они использовали странные законы правила волшебства. Я немного интересовалась ими и провела полсотни лет, изучая их историю и культуру. Потом их вырезали войска людей и сожгли город». «Отлично, как и ожидалось, вы не бесполезные шлюхи и куски мяса. Вы мне очень пригодитесь, чтобы начать по-настоящему развивать тот артефакт». Женщины переглянулись и спросили Вадика: «Что вы от нас хотите? Мы точно сможем работать над артефактом? Мы же никогда не занимались кузнечным делом, и наши знания о зачаровании и волшебных схем ограничены ремонтом бытовых самодельных приборов. Вы не должны возлагать на нас больших надежд, ведь мы можем разочаровать вас, и вы нас выбросите и забудете». Вадик усмехнулся, сидя на сундуке золотых монет, между двух бочек с серебряными монетами, и сказал этим запуганным дрессированным рабыням: «Я вас и так выбросил уже, и я вас никогда не пытался запоминать, хихи». Все рабыни побледнели, услышав честный ответ Вадика: «Вы же даже не сучки, а просто мои куклы. Знаете, как таких, как вы, использовал единственный дьявол, какого я недавно встретил? Да, да, они были очень бесполезны, и он стал вот этим рубином, которым я постоянно балуюсь. Лучше я доверюсь Нике и Белке, чем куску мяса вроде вас. Но суть вашей задачи не в том, чтобы наткнуться на вражеское копье, и вы должны быть пиздец как благодарны за это судьбе». Куклы немного протрезвели и перестали морочить себе мозги фантазиями о оргиях или использовании их как мясных щитов. «Этот хозяин не такой, как другие, с ним бабские уловки бесполезны, тем более у него есть выбор получше. Перейдем к делу. Вы, наверное, просто охуели от того, что вы неожиданно умело управляетесь ружьями и бластерами. Но это не они такие удобные и простые. Все это сделал с вашими мозгами я. Как ни странно, я тренировался в этом деле на крысах, и вы сами видели результат». Все нахмурились, и в глазах у них читалась паника. «Успокойтесь. Ваши личности и старые воспоминания я не трогал. Мне полезнее индивидуальные личности, переполненные желаниями и недостатками, какими вы и есть, а не бездумные послушные животные. Потому я просто добавил вам образы, рефлексы и знания для роботы со стволами, а также правильные понятия о дисциплине и исполнении приказов, а не те ползания по полу и мольбы, которые вам привили дрессировщики рабов». Девушки наконец-то осознали, что ни разу не поклонились никому с тех пор, как стали собственностью Вадика. Им было страшно, но и немного возбуждали их новые рефлексы. «Короче, чтобы дать вам понять ваши задачи, я использую свои детские воспоминания о компьютерах и понимание истории компьютера, которые я обрел, когда повзрослел. Приготовьтесь, это будет мощнее психоделических грибов и наркотиков». Сознание всех женщин потухло, и они снова стали бездушными куклами. Но им снились сны, как их дядя учил их играть на тетрисе, на игровой 8-битной приставке, на компьютере и мобильном телефоне. Потом компьютер стал чем-то большим, чем просто игрушкой. Они узнали сложные принципы, стоящие за его работой, они поняли эти принципы. Женщины и девочки проснулись и вытирали кровь с носа. Они уже не были шлюхами, они были жаждущими игроманами и зависимыми от компьютеров и интернета задротами, которые остались без капли воды в пустыне. Но, них была лопата, точнее образ лопаты, что даже лучше, учитывая, что они смогут сделать эту лопату сами и откопать ей колодец информационных технологий. А Вадик в это время дремал как дракон на своих сокровищах. Он заебался за эти 3 недели. 33. Когда Вадик проснулся от тряски, уже было самое время остановиться на ночевку. Но он увидел в трясущемся кузове больше 3 десятков эльфиек, пишущих что-то на бумаге, которую не побрезговали спиздить у барона. Как-никак тоже дорога и редкий товар. «Куклы, что вы там делаете? Вы что-то видите? Ай, точно, вы же эльфы!» Эльфы, сидевшие в сумеречном свете, отвлеклись на голос Вадика, и одна взяла пачку бумаги и принесла Вадику. «Хозяин, посмотри, это правильно? Мы попытались создать программу двоичного калькулятора». Вадик охуел и глянул на листы своими дьявольскими глазами. Все вначале было понятно, но дальше скатилось в какие-то странные сокращенные слова. Эти сучки изобрели язык программирования, пока он дремал. Кто автор? Мы вместе поработали. У некоторых из нас уже был опыт в создании комбинированных волшебных схем и артефактов, но гномы в этом деле лучше нас. Но мы лучше гномов в создании заклинаний, проклятий и прочих вещей, что отдаленно похоже на ваши языки программирования. Там же просто должны идти 2 разных сигнала, и они должны создавать шифр по специальному алфавиту. Вот мы и начали делиться мыслями о том, как лучше создать вычислительную машину, то есть калькулятор, и увлеклись. Блядские эльфы. Где, блядь, они были полгода назад, когда Вадик создал исследовательскую лабораторию по созданию вычислительных машин? Те гномы до сих пор балуются с аналоговым радио, а эти сучки открыли цифровую эру, пока Вадик вздремнул. Молодцы, девочки. Когда мы приедем в Милан, я вас хорошенько награжу, чтобы вы продолжали в том же духе. Скоро вы сможете передавать сообщения Хилла Милан на экраны прототипа компьютеров. Сучки чуть не потекли кипятком, но мелкие возмущенно завизжали. «Эй, ты должен выделить ресурсы на компьютерные игры. Это очень важный аспект культуры и отличная мотивация для покупки и массового производства персональных компьютеров. Тем более с твоими знаниями и идеями мы можем перескочить барахтанье в луже грязи и сразу окунуться в океан интернета и онлайн-игр. Хи-хи-хи, хочу смартфон». У пиздючки явно потекла крыша, и она помешалась на играх, но всегда есть «но». Вадик уточнил: «Девочки, конечно, интернет у нас будет, но вы подумайте, на каком дерьме мы тот интернет построим. Тут практически средневековье, и мы делаем радиоприемники из стеклянных плит. И это только базовая схема, с десятка которых вы сможете сделать калькулятор. И вы видели в тех образах, что я вам направил в мозг, что это просто отличный результат. Кубический метр для первого прототипа калькулятора – это отличный старт, но скорость вычисления». Девки нахмурились, но одна из эльфиек протиснулась и сказала: «Дело не в материалах. Согласно тому, что ты и Катрин сказали, твой кристалл твердый свет – это волшебные сверхпроводники. У нас уже превосходство над твоим бывшим миром». Вадик выпучил глаза и понял, что гномы что-то делают не так, как надо. Они где-то халтурят, как суки, и скорее всего проблема в операторах этих самых вычислительных машин. Наверное, гномы добавили десятки механизмов и их любимых рычагов в прототип вычислительной машины, и теперь эта полумеханическая волшебная схема нужно было выделить день на инспекцию вместо того, чтобы читать отчеты. А вот эльфы явно смогут создать полностью автоматическую схему без всяких механизмов и дерьма, уменьшив задержки вычисления. Кроме того, нужно их напрячь на разработку хранилища данных. Вадик почувствовал, что грузовик остановился, и понял, что скоро будет привал. Он решил выдать пару инструкций и задать курс для его программистов. «Слушайте, делайте проект для игрового автомата и игру попроще, придумайте желательно со сменными картриджами. Вторая задача – это разработка телефонного автомата, чтобы работал по абонентской системе, и стационарного телефона с индивидуальным кодом. 32000 номеров пока хватит. Также я хочу, чтобы вы создали мне операционную систему с калькулятором, текстовым редактором и таблицами, и программу базу данных для переписи населения и бухгалтерского учета». Как ни странно, эти эльфийки поняли, что имел в виду Вадик. Он буквально выжег им в мозгах понимание этих терминов и принципов, стоящих за ними. Задача этих кукол в то, чтобы воплотить все это. «Все, самочки, вы получили домашнюю работу и теперь можете заняться ей. Скоро будет Милан на горизонте, и после того, как отмоемся в баньке, мы набьем пару гоблинских и гномьих рож и расскажем их, как это плохо переводить впустую финансирование завода Рубин». Вадик вышел на небольшую поляну и увидел, как просветы между грузовиками натягивали гамаки и сживали между ними брезент. Все 8 машин превратились в одну кишку, внутри которой висели гамаки, пока печи двигателей обогревали это чудо, созданное при помощи избытка парусины, украденной в Турине и баронствах. Вот и выехали они на накатанную торговцами дорогу в Милан. Талый снег превратил ее в говнище, но грузовики уверенно гребли колесами, разметая грязь в стороны. А если застревали, то эльфы магией воды сушили грязь, и грузовик спокойно выезжал. Очень практичный мир. Вот они въехали во врата Милана. Стена была высотой в 5 метров и шириной в 2 или 4, если это сторожевая башня. Такие крепостные стены – это ежедневная нужда, когда ты соседствуешь с лесом монстров. В баронствах Милана хутора фермеров обносят частоколами, а сами поместья баронов больше похожи на крепости, внутри которой держат скот и другое хозяйство. Но Вадик сделал первый шаг в новую эру фермерства. Его крысиные фермы ограждены забором в метр высотой, за которым стоит деревянный крепкий сарай, а крысы просто лазят за забор и пасутся в ближнем лесу, возвращаясь вечером, чтобы пожевать соломы и поспать в сарае. Эти крысы жестко потеснили ареалы обитания таких монстров, как волки, медведи и кабаны. Люди только и делают, что меняют солому в воду и собирают дерьмо на удобрение. И ночами иногда стреляют с волшебных винтовок в бандитов и воров. Но вскоре те бандиты стают жертвой стаи проснувшихся крыс. Они только перегрызают сухожилия и оставляют бедолагу на расправу фермеру. Человечину не едят. Это чисто инстинкт защиты кормильца. Вот и колонна Вадика проезжала мимо такой фермы. Вадик был очень рад видеть, что его проекты работают так, как он задумал. Вот они и въехали на улицу, где находится амбар, склады и подвалы графа. Вадик в сопровождении невест, их сучек и кукол-эльфиек, потащил сундук золота. Эльфы кряхтя катили бочки серебра, еще пару эльфов тащили мешок золотой посуды и сундук с грубыми кольцами и сережками с неограненными рубинами. Баронские и графские короны, включая короны графинь, баронессы и их детей, Вадик решил отдать в музей, но короны были обычными золотыми кольцами высотой в 5 см и толщиной в 0,5 см с несколькими жемчужинами и драгоценными камнями и грубой гравировкой. Очень по-средневековому атмосферно.